Преодоление чувства никчемности. Теперь вы могли бы сказать: «Хорошо, я вижу, что чувство бесполезности не вполне обосновано, по крайней мере, у некоторых людей. Но они в основном успешны, не то что я. Вы, кажется, лечите известных врачей и успешных бизнесменов. Любой мог бы сказать вам, что их отсутствие чувства собственной ценности нелогично. Но я действительно посредственное ничтожество. Другие и вправду лучше выглядят, более популярны и более успешны, чем я. И что я могу с этим поделать? Ничего. Мое чувство никчемности вполне оправдано. Оно основано на фактах, поэтому в призыве мыслить логически мало утешения. Я не думаю, что есть какой-либо способ избавиться от этих ужасных чувств, если не пытаться обмануть себя. Но мы с вами оба знаем, что это не сработает. Тогда позвольте мне сначала рассказать вам о паре популярных техник, используемых многими терапевтами, которые, как я чувствую, не дадут удовлетворительного решения вашей проблемы. Затем я расскажу о некоторых техниках, в которых больше толка и которые вам помогут. Следуя за вашим убеждением в том, что за вашей уверенностью в собственной никчемности стоит некая глубокая истина, некоторые психотерапевты могут позволить вам выразить это чувство бесполезности во время сеанса терапии. Несомненно, есть определенная польза в том, чтобы облегчить душу. Эффект катарсиса может иногда, но не всегда, приводить к временному повышению настроения. Однако, если терапевт не дает объективной обратной связи о реальности вашей самооценки, вы можете сделать вывод, что он с вами согласен. И вы, возможно, будете правы. Вы действительно способны обмануть его так же, как и самого себя. В результате вы, вероятно, будете чувствовать себя еще более никчемным. Продолжительное молчание во время терапевтических сессий может заставить вас чувствовать себя еще более расстроенным и поглощенным голосом внутреннего критика, аналогично экспериментам с сенсорной депривацией. Такая разновидность недирективной терапии, когда терапевт принимает пассивную роль, часто только увеличивает беспокойство и усиливает депрессивное состояние пациента. И даже когда вы чувствуете себя лучше в результате эмоционального облегчения, испытанного симпатичным и заботливым терапевтом, чувство улучшения, скорее всего, будет недолговечным, если вы значительным образом не трансформировали свой взгляд на самого себя и на свою жизнь. Пока вы не дадите обратный ход саморазрушительному мышлению и механизмам поведения, вы, скорее всего, будете снова и снова скатываться в депрессивное состояние. Так же, как самого по себе выражения эмоций недостаточно, чтобы преодолеть чувство собственной никчемности, понимание причины и психологическая интерпретация, как правило, также не помогают. Например, моя пациентка Дженнифер, писательница, пришла на прием по поводу паники, которую она испытывала перед публикацией своего романа. На первом сеансе она сказала: «Я была сурова с предыдущими терапевтами. Они сказали, что моя главная проблема — это перфекционизм, а также невозможные ожидания и требования к самой себе. Также я узнала, что унаследовала это от матери, навязчивой перфекционистки. Она могла насчитать 19 причин для недовольства в идеально чистой комнате. Я всегда пыталась сделать ей приятно, но редко чувствовала, что у меня это получится, как бы я ни старалась. Терапевты говорили мне: перестаньте видеть мать во всех окружающих людях. Перестаньте быть перфекционисткой. Но как это сделать? Я бы очень хотела, но никто так и не сказал мне, как это делается». Такие же жалобы, как у Дженнифер, мне приходится слышать в работе почти каждый день. Определение природы и происхождения вашей проблемы может дать глубокое понимание, но обычно не меняет ваше поведение. И это неудивительно. Вы годами укрепляли вредные ментальные привычки, которые создали низкую самооценку. Только систематически и продолжительно прикладывая усилия, вы сможете достичь настоящих изменений. Перестает ли человек заикаться, поняв, что он не произносит гласные должным образом? Улучшается ли игра у теннисиста, если тренер просто говорит ему, что тот слишком часто направляет мяч в сетку? Если выражение эмоций и понимание причин, две основные составляющие стандартной психотерапевтической диеты, не помогают, что тогда поможет? Как у когнитивного терапевта, у меня есть три цели в работе с вашим чувством собственной никчемности. Быстрая и решительная трансформация вашего способа мыслить, чувствовать и вести себя. Этих результатов можно достичь с помощью систематической тренировочной программы, состоящей из простых конкретных шагов, которые вы можете применять ежедневно. Если вы готовы регулярно заниматься по этой программе, то можете ожидать результата, пропорционального приложенным усилиям. Вы готовы? Если так, мы начинаем. Совсем скоро вы сможете сделать первый важный шаг к улучшению настроения и отношения к себе. Я выработал много конкретных и простых в применении техник, которые помогут вам развить чувство собственной ценности. Прослушивая следующие разделы аудиокниги, помните, что одно только прослушивание не гарантирует повышение самооценки, по крайней мере, на долгое время. Для устойчивого результата вам следует работать с аудиокнигой и выполнять упражнения. На самом деле, я рекомендую вам каждый день ставить таймер и посвящать какое-то время работе над отношением к себе, потому что только так вы сможете ощутить самый быстрый и устойчивый личностный рост. Конкретные методы повышения самооценки. Метод первый. Отвечайте внутреннему критику. Чувство собственной бесполезности возникает из-за критического внутреннего диалога. Это могут быть, например, обесценивающие фразы вроде «я бестолочь», «я ничтожество», «я хуже других» и так далее. Они создают и подпитывают ваше чувство отчаяния и низкую самооценку. Чтобы преодолеть эту вредную ментальную привычку, следует предпринять следующие шаги. А. Научиться распознавать и записывать критические мысли, возникающие в уме. Б. Выяснить, какие искажения содержатся в этих мыслях. В. Регулярно давать ответ этим мыслям, чтобы выстроить более реалистичную систему самооценки. Эффективный способ для систематического выполнения этих шагов — техника трех колонок. Прочертите две линии поперек листа, разделив его на три части, озаглавьте левую колонку «Автоматические мысли», «Самокритика», среднюю — «Когнитивные искажения», а правую — «Рациональный ответ», «Самозащита». В левой колонке записывайте болезненные самокритичные высказывания, которые вы мысленно произносите, чувствуя себя бесполезным и недовольным собой. Допустим, вы опаздываете на важную встречу, сердце уходит в пятки, вас охватывает паника. Теперь спросите себя, какие мысли проносятся в моем уме прямо сейчас? Что я сам себе говорю? Почему это меня расстраивает? Затем запишите эти мысли в левой колонке. Возможно, вы подумали, я никогда ничего не делаю так, как нужно, и я всегда опаздываю. Запишите эти мысли в левом столбце и пронумеруйте их. Возможно, вы также подумали, все будут смотреть на меня как на идиота. Это показывает, какой я неудачник. В тот момент, когда эти мысли проносятся в вашей голове, записывайте их. Почему? Потому что они и являются причиной вашего упадка настроения. Эти мысли режут вас на части, словно ножи. Я уверен, вы знаете, о чем я говорю, потому что чувствовали это. Каков следующий шаг? Вы уже начали готовиться к нему, когда слушали главу третью. Используя список когнитивных искажений, попытайтесь определить ошибки мышления в каждой из ваших негативных автоматических мыслей. Например, «я никогда ничего не делаю так, как нужно» и «я всегда опаздываю». Пример сверхобобщения. Напишите это в средней колонке. «Все будут смотреть на меня, как на идиота». Пример чтения мыслей, сверхобобщения, мышления «все или ничего». И ошибки предсказания. Это показывает, какой я неудачник, ярлык. А я выставлю себя дураком, ярлык и ошибка предсказания. Теперь вы готовы к самому важному шагу в трансформации своего настроения, замене негативной мысли на более рациональную и менее расстраивающую из правой колонки таблицы. Не пытайтесь подбодрить себя, излишне рационализируя или делая утверждения, в которые не верите и которые объективно неверны. Вместо этого попытайтесь распознать истину. Если то, что вы указали в колонке «рациональный ответ», не является убедительным и реалистичным, это вам нисколько не поможет. Убедитесь в том, что верите в свое опровержение. Такой рациональный ответ может включать то, что вы считаете нелогичным и ошибочным в ваших самокритичных автоматических мыслях. Например, в ответ на «я никогда ничего не делаю так, как нужно» можно написать: «Перестань. Что-то ты делаешь правильно, что-то нет, как и все люди. С этой встречи не получилось, но давай не будем делать из мухи слона». Ответом на «я всегда опаздываю» может быть следующее: «Я не всегда опаздываю. Это просто смешно. Только подумай, сколько раз я приходил вовремя». Если я опаздываю чаще, чем хотелось бы, я поработаю над этой проблемой и придумаю метод, который поможет мне быть более пунктуальным. Все будут смотреть на меня как на идиота. Что же, кого-то может расстроить, что я опоздал, но это не конец света. Возможно, сама встреча начнется не вовремя. От мыслей «это показывает, какой я неудачник», и «я выставлю себя дураком», можно защититься так. Брось, я не неудачник и не дурак. Я могу выглядеть по-дурацки, если опоздаю, но это не делает меня дураком. Все время от времени опаздывают. Техника трех колонок поможет переформулировать ваши мысли о самом себе, когда вы испытываете неудачу в той или иной области. Цель — заменить нелогичные и жестокие мысли, которые автоматически наводняют ваш ум при негативных событиях, более объективными и рациональными. Допустим, вы не смогли подобрать рациональный ответ на какую-то негативную мысль. Тогда просто забудьте о ней на несколько дней и вернитесь к ней позже. Обычно после перерыва получается увидеть обратную сторону монеты. Если вы будете работать над техникой трех колонок 15 минут в день в течение месяца или двух, находить рациональный ответ станет все проще. Не бойтесь спрашивать других, как бы они отреагировали на ту или иную неприятную мысль, если сами не можете найти подходящий ответ. Предупреждение. Не используйте слова, описывающие ваши автоматические реакции, в колонке «автоматическая мысль». Просто запишите мысли, которые создали эту эмоцию. Например, вы заметили, что у вас спущено колесо. Не пишите «я чувствую себя отвратительно», потому что вы не сможете это опровергнуть рациональным ответом. Факт в том, что вы действительно чувствуете себя отвратительно. Вместо этого запишите мысли, которые автоматически возникли у вас в голове в тот момент, когда вы увидели спущенную шину. Например, «какой же я идиот! Нужно было поменять шину еще в прошлом месяце!» Или «вот черт, что за невезение!» Затем вы сможете заменить их на рациональные ответы, такие как «возможно, лучше было поставить новую шину, но я не идиот, и никто не может предсказать будущее с полной уверенностью». Этот процесс не вернет шине прежний вид. Но, по крайней мере, вы не поедете на сервис со сдутым чувством собственного достоинства. Хотя не следует записывать эмоции в колонке «автоматические мысли», может быть полезно проводить небольшую оценку эмоций до и после работы с тремя колонками, чтобы определить, насколько улучшилось ваше самочувствие. Это делается очень просто. Запишите, насколько вы расстроены, в диапазоне от 1 до 100% перед тем, как определите ваши автоматические мысли и дадите ответ на них. В предыдущем примере вы могли бы оценить вашу злость и расстройство в тот момент, когда увидели спущенную шину, в 80%. Затем, когда вы заполнили письменную часть, пишите, насколько вам полегчало. Скажем, гнев снизился до 40%. Если цифра уменьшилась, значит, метод сработал. Доктор Аарон Бек разработал чуть более подробную форму под названием «Дневник записи автоматических мыслей», который позволяет записывать не только расстраивающие мысли, но и чувства, и само негативное событие, которое их запустило. В этой таблице 6 колонок. Ситуация. В ней вы кратко описываете событие, которое привело к неприятной эмоции. Эмоции. Здесь вам нужно определить характер эмоции: грусть, волнение, злость и так далее. А также оценить интенсивность эмоций от 1 до 100%. Автоматическая мысль или мысли. В этой колонке вам нужно записать автоматические мысли, которые сопутствуют данным эмоциям. Когнитивные искажения. Определите искажения для каждой из автоматических мыслей. Рациональный ответ. Здесь нужно записать рациональный ответ на автоматические мысли. И результат. Определите ваши эмоции и их интенсивность после проведенной работы от 0 до 100%. Когда вы испытываете неприятную эмоцию, определите ситуацию, которая предположительно вызвала эти эмоции. Затем запишите автоматическую мысль, связанную с эмоцией. Оценивая степень эмоций, представьте, что 1% — это едва различимая эмоция, а 100% — самая сильная из возможных. Предположим, вы страховой агент, и потенциальный клиент оскорбляет вас без всякого повода, а затем вешает трубку. Опишите само событие в колонке «Ситуация», не в колонке «Автоматические мысли». Затем запишите ваши чувства и негативные мысли, содержащие искажения, которые явились их причиной, в соответствующих колонках. Наконец, дайте ответ этим мыслям и проведите оценку эмоций. Некоторые предпочитают вести такой дневник, потому что он позволяет систематически анализировать негативные события, мысли и чувства. Используйте технику, которая будет для вас более удобной. Запись негативных мыслей и рациональных ответов может казаться чудовищным упрощением, неэффективной тратой времени и, наоборот, чересчур замысловатой затеей. Вероятно, вы даже будете разделять чувства некоторых пациентов, которые вначале отказывались это делать, говоря, какой в этом смысл, это не подействует и не может подействовать, потому что я действительно безнадежен и бесполезен. Такое отношение может лишь сыграть роль самосбывающегося пророчества. Пока не захотите воспользоваться этим инструментом, вы не сможете проделать эту работу. Начните с записи автоматических мыслей и рациональных ответов в течение 15 минут каждый день в течение 2 недель и посмотрите, как это скажется на вашем настроении, используя для оценки опросник депрессии Бёрнса. Вы можете удивиться, заметив начавшийся период личностного роста и здоровую перемену в вашем образе себя. Далее описан опыт Гейл, секретаря, чья самооценка была настолько низкой, что девушка постоянно боялась критики со стороны друзей. На нее настолько сильно подействовала просьба соседки по квартире помочь прибраться после вечеринки, что она ощутила себя отвергнутой и никчемной. Изначально Гейл была настолько пессимистично настроена в отношении улучшения состояния, что я едва смог уговорить ее попробовать применить технику 3 колонок. Когда девушка с неохотой решила все-таки попробовать, то удивилась, насколько быстро начали меняться ее самооценка и настроение. Она рассказала, что именно запись мыслей, которые проносились у нее в уме в течение дня, позволила оценить их объективно. Гейл перестала воспринимать эти критические мысли всерьез. В результате такой ежедневной практики записи мыслей она почувствовала себя лучше, а в ее межличностных отношениях произошел настоящий квантовый скачок. Отрывок из ее домашнего задания вы можете посмотреть в таблице 4.3 печатной версии книги. Опыт Гейл не является чем-то необычным. Простое упражнение, заключающееся в ежедневной практике рациональных ответов на автоматические мысли, основа когнитивного метода. Это один из самых необходимых способов изменения вашего мышления. Критически важно именно записывать автоматические мысли и рациональные ответы. Не пытайтесь делать это исключительно в уме. Запись помогает вам достичь большей степени объективности, чем если бы вы просто прокручивали ответы в голове. Также это позволяет отследить ментальные ловушки, которые повергают вас в уныние. Техника 3 колонок не ограничивается проблемами личной несостоятельности. Ее можно применять к целому ряду эмоциональных проблем, в которых искаженное мышление играет центральную роль. Вы можете вынуть ядовитое жало из многих проблем, которые считали исключительно реалистичными, таких как банкротство, развод или серьезные психические заболевания. Наконец, в разделе о профилактике и личностном росте вы узнаете, как применять одну из вариаций метода автоматических мыслей, чтобы добраться до той части психики, где кроются причины перепадов настроения. Вы сможете найти и трансформировать болевые точки в уме, которые делают вас уязвимыми для депрессии. Метод 2. Психическая, биологическая обратная связь. Второй метод, который может оказаться очень полезен, включает наблюдение за негативными мыслями с помощью наручного счетчика. Его можно приобрести в магазине спортивных товаров. Он выглядит как наручные часы, стоит недорого, и каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку, цифра на его табло меняется. Нажимайте на кнопку каждый раз, когда у вас появляется негативная мысль о самом себе. Все время будьте начеку и отслеживайте такие мысли. В конце каждого дня записывайте цифру в журнал. Вначале вы заметите, что число растет. Так будет продолжаться в течение нескольких дней, пока вы будете учиться все лучше определять свои критические мысли. Вскоре вы начнете замечать, что достигли плато, и значение не меняется в течение 7-10 дней. А затем оно постепенно начнет снижаться. Это показывает, что по мере того, как вы начинаете лучше себя чувствовать, деструктивных мыслей становится меньше. Ощутимые изменения при этом подходе обычно можно заметить примерно через 3 недели. Пока никто не может сказать с уверенностью, почему эта простая техника так хорошо работает, но систематическое самонаблюдение часто помогает выработать и повышенный самоконтроль. Когда вы перестаете распекать себя по малейшему поводу, то начинаете чувствовать себя гораздо лучше. На случай, если решите использовать наручный счетчик, я хочу подчеркнуть, что он не должен заменять 10-15 минут ежедневной работы с искаженными негативными мыслями и практику рациональных ответов, описанную ранее. Метод письменной работы нельзя игнорировать, потому что он проясняет нелогичную природу беспокоящих вас мыслей. Если вы делаете это регулярно, то можете использовать наручный счетчик, чтобы время от времени пресекать болезненные когниции в зародыше. Метод третий. Разгребай и не унывай. Женщина, которая считала, что она плохая мать. Возможно, в ходе прослушивания предыдущих разделов этой главы у вас возникло следующее возражение. Все эти методы работают с мыслями. А если мои проблемы настоящие? Как мне поможет изменение мышления, если у меня есть вполне реальные недостатки, которые нужно преодолеть? Нэнси, 34 года, и она мать двоих детей. У нее возникло именно такое чувство. 6 лет назад она развелась с первым мужем и недавно снова вышла замуж. Нэнси заканчивает учебу в колледже по очно-заочной программе. Обычно она полна энтузиазма и предана семье. Однако в течение нескольких лет страдает от эпизодической депрессии. В такие периоды упадка она становится чрезвычайно критичной по отношению к самой себе и другим людям, не уверена в себе и сомневается в своих силах. Нэнси направили ко мне именно в такой период депрессии. Меня поразила ярость, с которой она нападала на себя. Она получила записку от учительницы своего сына, где говорилось, что у того трудности в школе. Нэнси тут же погрузилась в уныние и начала обвинять себя. Вот отрывок нашего разговора во время сессии. Нэнси, мне следовало работать с Бобби над его домашним заданием. Теперь он неорганизован и часто приходит в школу неподготовленным. Я говорила с учительницей Бобби, и она сказала, что ему не хватает уверенности в себе, и он не умеет следовать указаниям. Соответственно, результаты его учебы в последнее время серьезно ухудшились. После этого разговора у меня возникло несколько критических мыслей в отношении себя, и я вдруг почувствовала подавленность. Я говорю себе, что хорошая мать проводит время со своими детьми и каждый вечер занимается с ними. Я отвечаю за его поведение, за то, что он врет, не успевает в школе. Я просто не могу понять, как с ним справиться. Я действительно плохая мать. Я начала думать, что он глупый и вот-вот вылетит из школы, и все это моя вина. Моя стратегия заключалась в том, чтобы в первую очередь научить ее давать ответ на утверждение «я плохая мать», так как я почувствовал, что эта самокритика была болезненной и нереалистичной и порождала внутренний гнев Нэнси на саму себя, который парализовал ее и никак не помог бы ей поддержать Бобби в его кризисе. Дэвид. Хорошо. Что не так с этим утверждением «я плохая мать»? Нэнси. Ну… Дэвид. Бывают ли вообще плохие матери? Нэнси. Конечно. Дэвид. А что такое плохая мать? Какое бы определение вы дали? Нэнси. Плохая мать — это та, у которой плохо получается воспитывать детей. Она не так эффективна, как другие матери, поэтому ее дети становятся плохими. Мне это кажется очевидным. Дэвид. То есть вы хотите сказать, что плохая мать — это та, у которой плохие навыки материнства? Таково ваше определение? Нэнси. Некоторым матерям точно не хватает навыков материнства. Дэвид. Но всем матерям их в чем-то не хватает. Нэнси. Правда? Дэвид. Нет в этом мире такой матери, которая бы достигла совершенства во всех навыках материнства. Так что этих навыков всем не хватает. Если отталкиваться от вашего определения, все матери плохие. Нэнси. Я чувствую, что я плохая мать, но не все такие. Дэвид. Тогда дайте новое определение, что такое плохая мать. Нэнси. Плохая мать — та, кто не понимает своих детей или постоянно совершает ужасные ошибки. Эти ошибки приносят непоправимый вред. Дэвид. Согласно этому новому определению, вы неплохая мать, и плохих матерей не бывает, потому что никто не совершает ужасные ошибки постоянно. Нэнси. Никто? Дэвид. Вы говорили, что плохая мать постоянно совершает ужасные ошибки. Нет такого человека, который совершает ошибки постоянно, 24 часа в сутки. Каждая мать способна сделать что-то хорошо. Нэнси. Но ведь бывают жестокие родители, которые только наказывают и ругают своих детей. Вы читали о таких в газете. И все заканчивается побоями. Такую мать точно можно назвать плохой. Дэвид. Есть родители, которые срываются и иногда ведут себя жестоко, это правда. Эти люди могут изменить свое поведение, что поможет им лучше относиться к самим себе и к детям. Но будет нереалистичным утверждать, что такие родители постоянно поступают со своими детьми жестоко и причиняют им вред. И уж точно нельзя помочь их беде, приклеив ярлык «плохой». У таких людей есть проблемы с агрессией, им необходимо тренироваться контролировать себя. Но станет только хуже, если убеждать их в том, что они плохие. Обычно они уже считают себя негодяями, и это часть их проблемы. Приклеивать на них ярлык «плохая мать» было бы неверно и так же безответственно, как пытаться потушить костер бензином. Здесь я пытался показать Нэнси, что она просто нападает на саму себя, навешивая ярлык «плохая мать». Я надеялся показать ей, что неважно, какое определение она дает этому понятию, оно так или иначе будет нереалистичным. Когда она откажется от разрушительной привычки унывать и обзывать себя, то сможет приступить к стратегиям, помогающим ее сыну справиться с трудностями в школе. Нэнси. Но у меня все равно есть чувство, что я плохая мать. Дэвид. Что ж тогда, еще раз, какое определение вы дадите? Нэнси. Это та, кто не уделяет ребенку достаточно внимания, положительного внимания. Ведь я так занята по своей учебе. И когда я уделяю внимание, то боюсь, что все оно негативное. Кто знает. Вот что я пытаюсь сказать. Дэвид. Плохая мать не уделяет ребенку достаточно внимания, вы говорите. Достаточно для чего? Нэнси. Для того, чтобы у ребенка было все хорошо в жизни. Дэвид. Хорошо во всем или в каких-то отдельных вещах? Нэнси. В некоторых. Никто не может преуспеть во всем. Дэвид. Получается ли у Бобби что-то делать хорошо? Есть ли у него какие-либо компенсирующие сильные стороны? Нэнси. О, да, он много что любит, и у него многое получается. Дэвид. Тогда вы не можете быть плохой матерью из вашего определения, потому что у вашего сына многое получается хорошо. Нэнси. Ну почему тогда я чувствую себя плохой матерью? Дэвид. Похоже, вы приклеиваете к себе ярлык «плохая мать», потому что хотите проводить больше времени с сыном. Иногда чувствуете себя несостоятельной и однозначно ощущаете необходимость улучшить взаимодействие с Бобби. Но вы не решите эти проблемы, просто автоматически сделав вывод, что вы плохая мать. Это имеет какой-то смысл для вас? Нэнси. Если бы я уделяла ему больше внимания и чаще помогала, он бы лучше справлялся в школе и был более счастлив в целом. Я чувствую свою вину, когда у него что-то не получается. Дэвид. То есть вы хотите взять на себя вину за его ошибки? Нэнси. Да, это моя вина. Поэтому я и плохая мать. Дэвид. А вы будете принимать на свой счет его достижения и его счастье? Нэнси. Нет. Безусловно, это будет его заслуга, а не моя. Дэвид. Это имеет смысл? То, что вы несете ответственность за его ошибки, но не за сильные стороны. Нэнси. Нет. Дэвид. Вы понимаете, к чему я клоню? Нэнси. Угу. Дэвид. Плохая мать — это абстракция. В этой вселенной не бывает плохих матерей. Нэнси. Правильно. Но матери могут делать плохие вещи. Дэвид. Они просто люди, а люди совершают разные поступки. Хорошие, плохие и нейтральные. Плохая мать — это всего лишь фантазия. В природе такого не бывает. Стул — это вещь, его можно потрогать. А плохая мать — это абстракция, понимаете? Нэнси. Я это поняла, но одни матери более опытны и эффективны, чем другие. Дэвид. Да, есть различные степени эффективности родительских навыков. И у большинства есть огромный потенциал для развития. Главный вопрос — это не хорошая я мать или плохая, а скорее, каковы мои относительные достоинства и недостатки, и что я могу улучшить. Нэнси, я понимаю, такой подход имеет гораздо больше смысла, и так я себя гораздо лучше чувствую. Когда я использую ярлык «плохая мать», то просто чувствую себя никудышной, впадаю в уныние и не могу сделать ничего продуктивного. Теперь я вижу, к чему вы клоните. Когда я перестаю критиковать саму себя, то чувствую себя лучше и, возможно, смогу лучше помочь Бобби. Дэвид. Верно. Если вы смотрите на вещи подобным образом, то думайте о развитии. Например, каковы ваши родительские навыки? Как вы можете начать их улучшать? Это те вопросы, которые бы я предложил вам задать себе в отношении Бобби. Если вы называете себя плохой матерью, это просто расходует вашу эмоциональную энергию и отвлекает от задачи развития материнских навыков. Это безответственно. Нэнси. Правильно. Если я перестану наказывать себя этим утверждением, мне будет гораздо лучше, и я смогу начать работать над тем, как помочь Бобби. В тот момент, когда я перестану называть себя плохой матерью, я начну чувствовать себя лучше. Дэвид. Да. Что вы сможете сказать себе теперь, когда вам захочется назвать себя плохой матерью? Нэнси. Я смогу сказать, что нет необходимости ненавидеть себя, если мне что-то не нравится в Бобби или если у него проблемы в школе. Я могу попробовать определить эту проблему, встретиться с ней лицом к лицу и начать работать над ее решением. Дэвид. Все правильно. Это позитивный подход, и он мне нравится. Вы даете отпор негативному утверждению и затем добавляете положительное. Мне это действительно нравится. Затем мы работали над ответами на автоматические мысли, которые она записала после звонка учительницы Бобби. Таблицу с ответами Нэнси вы можете изучить в печатной версии книги. По мере того, как Нэнси научилась давать отпор самокритичным мыслям, она испытала долгожданное и такое необходимое эмоциональное облегчение. После этого она выработала несколько стратегий, чтобы помочь Бобби справиться с трудностями. Первым шагом в ее работе над проблемой был разговор с Бобби о трудностях, которые у него возникли, и выяснение, в чем заключается проблема. Есть ли у него в действительности те проблемы, о которых говорит учительница? Как он сам понимает свою проблему? Правда ли, что он чувствует себя скованным, и ему не хватает уверенности? Появились ли у него какие-либо особые трудности с домашним заданием в последнее время? Как только Нэнси получит эту информацию и поймет, в чем на самом деле заключается проблема, она окажется в нужной точке, из которой можно прийти к верному решению. Например, если Бобби скажет, что отдельные предметы ему даются с особым трудом, она сможет разработать систему поощрения за дополнительно сделанное домашнее задание. Она также решила прочитать несколько книг по родительским навыкам. В итоге ее отношения с Бобби улучшились, а его отметки и поведение резко изменились. Ошибкой Нэнси было судить себя слишком обобщенно, вынося себе осуждающий приговор, что она плохая мать. Такого рода критика вызывала только бессилие, потому что создавала ощущение, что личная проблема Нэнси настолько велика и запущена, что никто не сможет исправить это. Чувство огорчения, которое вызывал этот ярлык, было настолько сильным, что она не могла определить настоящую суть проблемы, разложив ее на составляющие и применив необходимые решения. Если бы она продолжила впадать в уныние, то велика вероятность того, что у Бобби до сих пор были бы проблемы в школе, она сама стала бы чувствовать себя полной неудачницей. Как можно применить опыт Нэнси к вашей ситуации? Когда вы недовольны собой, попробуйте спросить себя, что именно имеете в виду, когда пытаетесь определить свое истинное «я» при помощи таких ярлыков, как «дурак» или «дура», «недотепа», «нелепый» и так далее. Когда вы начнете разбирать эти деструктивные ярлыки, то обнаружите, что они необоснованны и бессмысленны. Они только затуманивают суть проблемы, порождая растерянность и отчаяние. Избавившись от них, вы можете установить реально существующую проблему и начать работать над ней. Резюме. Испытывая упадок настроения, вы, вероятно, говорите себе, что вы неполноценный, жалкий или просто бестолковый. Вы сможете убедить себя в том, что у вас нет внутреннего стержня, и по своей сути вы бесполезны. Пропорционально тому, насколько сильно вы верите этим мыслям, настолько же сильной будет эмоциональная реакция отчаяния и ненависти к себе. Вы даже можете почувствовать, что лучше вам умереть, столь невыносим дискомфорт и самоуничижение. Вас может охватить апатия, паралич воли, страх и нежелание быть вовлеченным в нормальный поток жизни. Так как к этим негативным эмоциональным и поведенческим последствиям приводят именно безжалостные мысли по отношению к себе, первый шаг — прекратить говорить себе, что вы бесполезны. Однако у вас, вероятно, не получится это сделать, пока вы не будете абсолютно уверены в том, что это утверждение неверно и нереалистично. Как этого достичь? Для начала стоит взглянуть на жизнь как на непрекращающийся процесс, включающий постоянно меняющееся физическое тело, так же, как и огромное количество быстро чередующихся мыслей, чувств и способов поведения. Ваша жизнь, таким образом, — это видоизменяющийся опыт, непрекращающийся поток. Вы не вещь, и поэтому любой ярлык сковывает, весьма неточен и чересчур обобщен. Такие абстрактные ярлыки, как «бесполезный» или «жалкий», не несут никакой информации и ничего не значат. Но вы все равно можете быть убеждены в своей посредственности. Как ее можно доказать? Вы можете сказать себе: «Я чувствую себя неполноценным». Соответственно, я, должно быть, на самом деле неполноценный. Иначе почему меня охватывают такие невыносимые эмоции? Ваша ошибка — эмоциональное обоснование. Ваши чувства определяют не вашу ценность, а всего лишь относительное состояние комфорта или дискомфорта. Отвратительное, несчастливое внутреннее состояние не доказывает, что вы сами отвратительный и бесполезный человек. Они только указывают на то, что вы так думаете из-за того, что временно находитесь в подавленном состоянии и оцениваете самих себя нелогично и необоснованно. Можно ли сказать, что состояние приподнятого настроения, счастья, наоборот, доказывает ваше величие или особенную ценность? Или оно просто означает, что вы хорошо себя чувствуете? Ни чувства, ни мысли, ни поступки не определяют вашу ценность. Какие-то могут быть позитивными, креативными и вдохновляющими. Большинство — нейтральны. А какие-то могут быть нерациональными, саморазрушительными и неадекватными. Их можно изменить, если вы захотите приложить достаточно усилий. Но они не могут означать, что вы плохой или бестолковый. В этой вселенной не существует такого явления, как бесполезный человек. Тогда как я могу укрепить свою самооценку, можете спросить вы. Ответ такой: этого и не требуется. Чтобы создать или заслужить высокую самооценку, не нужно совершать что-то особенно ценное. Все, что вы должны делать — выключить критический, обвиняющий внутренний голос. Почему? Потому что этот критический внутренний голос не прав. Ваше внутреннее издевательство над самим собой — это следствие нелогичного, искаженного мышления. Ваше чувство бесполезности не основано на правде. Это просто воспалительный процесс, который лежит в основе депрессии. Поэтому запомните три главных шага, которые следует предпринять, если вы расстроены. Шаг первый. Сконцентрируйтесь на негативных автоматических мыслях и запишите их. Не позволяйте им вертеться в голове, поймайте их в ловушку, зафиксировав на бумаге. Шаг второй. Перечитайте список когнитивных искажений. Определите, как именно вы искажаете суть проблем и преувеличиваете их. Шаг третий. Замените мысли, которые заставили вас считать себя бестолковым, на более объективные. Когда вы будете делать это, то уже почувствуете себя лучше. Таким образом, вы будете укреплять свою самооценку, а ваше чувство бесполезности и, конечно, депрессия исчезнет.